Том опять приумолк. Но Фродо уже не мог удержаться и задал свой самый главный вопрос. — Расскажи нам, хозяин, — попросил он, — про этот страшный старый вяз. Кто он такой? Я раньше о нем никогда не слышал. — Нет, не надо! — в один голос вскрикнули Мэри и Пин, выпрямившись в креслах. — Сейчас не надо, лучше утром. — Верно, — согласился Том. — Верно, лучше отдыхайте, ночь не для таких рассказов. Спите бестревожно, зайцы, и не бойтесь старых вязов. Да и шорохов ночных тоже не пугайтесь. С этими словами он задул лампаду и, взявши в руки по свече, проводил их в спальню. Тюфяки и подушки были мягче мягкого. Хоббиты задернули пологи, укутались в белые шерстяные одеяла и мгновенно уснули. Тяжелый сон отуманил Фродо. Ему грезилось, будто встает молодая луна, и в ее бледном свете перед ним возникает мрачная высокая скала, прорезанная аркой. Потом его словно подняли ввысь, и он увидел не скалу, а скопище скал. Темная равнина, зубчатая ограда, черная башня, а на ней кто-то стоит. Юная луна светила не смело. Видна была только темная-темная башня да светлая фигурка наверху. Понизу ярились дикие голоса и злобно рычали волки. Из-за луны вдруг выплыла размашистая тень. Тот наверху вскинул руки и ослепительным лучом ударило из его посоха. Плеснули орлиные крылья, а внизу завыли, заклацали клыками волки. Ветер донес яростный стук копыт с востока, с востока, с востока. «Черные всадники», — понял Фродо и проснулся в холодном поту. Быстрыми молоточками стучала у него в висках кровь. «Неужели же», — подумал он, — «я наберусь храбрости покинуть эти стены». Он лежал, затаив дыхание, но теперь все было тихо. Наконец он свернулся калачиком и погрузился в сон без сновидений. А рядом с ним сладко спал Пин. Но сон его вдруг обернулся удушьем, он заворочился и застонал. И разом проснулся, или будто бы проснулся, слыша в темноте странные звуки из сна. Пыт-пыт, эх-эх-э. И будто кто-то потирает ветви друг о друга. Корябает по стене и стеклам деревянными когтями. Скрлы, скрлы, скрлы. Он с просонья подумал, не вязы ли возле дома. И страшнее смерти оказалось, что он ни в каком не в доме, а в дупле старого вяза. И над ним раздается жуткое скрипучее старческое хихиканье. Он сел в постели, оперся на мягкие ласковые подушки и облегченно откинулся на них. Тихим эхом прозвучали у него в ушах слова золотинки. «Лесных гулов и ночных шорохов не бойтесь. Отдохните до утра». И он опять сладко заснул. Мирный сон Мэри огласился урчанием воды. Вода тихо чмокала, обсасывая стены, и разливалась, расползалась вокруг дома темной, бескрайней стоячей заводью. Вода смачно булькала у стен, медленно и мутно прибывала, приплескивала. — Я же утону, — подумалась Мэри. — Она просочится, хлынет, затопит, и я утону. И стал утопать в слизистом иле. Вскочил, ударился ногой о твердый плетняк, вспомнил, где он находится, и снова лег. И не то расслышал, не то припомнил тихие слова. Двери наши овевает ветер с холма, а в окна проникает лишь лунный и звездный свет. Доброй ночи. Он глубоко вздохнул и погрузился в сон. Как помнилось Сэму, он-то проспал ночь без просыпу. Спал как бревно, а бревна не просыпаются. Утро разбудило сразу всех четверых. Том расхаживал по комнате, прищелкивая, как скворец. Заслышав, что они проснулись, он хлопнул в ладоши и воскликнул: «Эй, пой, веселись, пой во весь голос!» Потом раздвинул желтые занавеси, и свет хлынул в широкие окна с запада и востока. Они радостно вскочили. Фродо подбежал к восточному окну и поглядел на задний двор, весь мутно-серый от росы. Он боялся увидеть окна вровень с землей, а на земле следы копыт. На самом же деле окна заслоняли бобовые гирлянды, а дальше застил утренний свет высокий серый холм. Сочилось бледное утро. На востоке за длинными ватными мытыми тучами с алой каймой занимался желтый рассвет. Нависшие небеса предвещали дождь, но заря была все яснее, и ярко заолели цветущие бобы среди влажно-зеленой листвы. Пин глядел в западное окно, и перед ним клубился туман. Лес был подернут мутной пеленою. Казалось, смотришь сверху на серое облачное месиво. Вглубь леса уходил огромный овраг, испуская клубы и выползки тумана. Там была долина Ветлянки. Слева с холма струился поток, убегая в белесую муть, а под окном был цветущий сад, серая садовая изгородь и трава, осеребренная росинками. Никаких вязов поблизости не было. — С добрым утром, малыши! — воскликнул Том. — Солнца нынче нету? Тучи с запада пришли, заслонили небо. Скоро должен хлынуть дождик, бойкий и речистый. Пригодится золотинке для осенней чистки. Поднял я ее до света песенкой веселой. Лежебокам счастья нету. Вспомните присловие. Ранним птахам сытный завтрак, остальным — вода и травка. Не проспать бы вам до завтра. Подымайтесь, сони. Не очень-то поверили хоббиты насчет воды и травки, но на всякий случай мешкать не стали и завтракали, пока мало-помалу не опустошили стол. Ни Тома, ни золотинки не было. Том хлопотал по дому, из кухни доносился звон посуды, с лестниц дробот его башмаков, в открытые окна вдруг долетали обрывки песен, распахнутые окна глядели на запад, далеко простиралась туманная долина. Густой плющ копил морось и порой ронял на землю редкие струйки воды. Мало-помалу тучи заволокли все небо. Черная стена леса исчезла за отвесным дождевым пологом. И сквозь мерный шум дождя, откуда-то сверху, наверное, с ближнего холма, послышался голос золотинки, чистый и переливчатый. Слова уплывали от слуха, но понятно было, что песня ее полнится осенним половодьем, как певучая повесть реки, звенящая всепобеждающей жизнью от горных истоков до морского далекого устья. Подойдя к окну, Фродо очарованно внимал струистому пению и радовался дождливому дню, нежданной задержке. Надо было идти дальше, надо было спешить, но не сегодня. С запада примчался верховой ветер, расшевелив тяжелые серые тучи. Им было невмоготу тащиться дальше, они проливались над курганами. Белая известковая дорожка перед домом превратилась в молочный ручей, пузыристый, исчезающий за водяной завесой. Из-за угла рысью выбежал Том. Руками он словно бы разводил над собою дождь. И точно, оказался совсем сухой. Лишь башмаки снял и поставил на каминную решетку. Потом уселся в большое кресло и поманил к себе хоббитов. «Золотинка занята годовой уборкой», — объявил он. «Плещется, везде вода, все вокруг промокло. Хоббитам идти нельзя, где-нибудь утонут. Переждите день, друзья, посидите с Томом. Время непогоды осень, время для беседы, для рассказов и расспросов. Тому много ведомо. Том начнет для вас рассказ под шуршанием мороси. Речь пойдет издалека. Все вопросы после». И он поведал им немало дивного, то словно бы говоря с самим собою, то вдруг устремляя на них ярко-синие глаза из-под курчавых бровей. Порой рассказ его превращался в монотонный распев, а иногда Том вскакивал и пускался в неистовый пляс. Он говорил о пчелах и свежих медвяных цветах, о травах и кряжестых заслоняющих небо деревьях, рассказывал про тайный чищоб и колючих непролазных кустарников, про обычаи невиданных птиц и неведомых тварей земных, про злые и добрые, темные и светлые силы. Они слушали, и лес представлялся им совсем по-иному, чем прежде, а себя они видели в нем назойливыми незваными чужаками. То и дело впрямую или обиняком упоминался старый вяз, властный, могучий, злокозненный. И не раз Фродо благодарил судьбу за их чудесное спасение.